Серия третья. В Максквере обнаружен изуродованный труп девушки. Желтая пресса звенит о возвращении оборотней. Население в панике. Полиция подозревает жестокую инсценировку. И лишь Фёкла уверена, что все совершенно иначе, чем кажется. Глава первая. Роза посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась. Бирюзовое платье очень шло к ее голубым глазам и русым волосам. Выглядит мило и женственно. Георгий обязательно оценит. Возможно, этот вечер изменит жизнь. Как же прекрасно, что ее на свидание пригласил старшекурсник. Роза не отличалась особенной красотой, да и талантами не блистала, и лишь со стороны наблюдала, как веселятся ровесники. Но если у нее появится парень, все будет иначе. Ее начнут замечать, уважать. О, как же прекрасно, когда тебя видят. Надоело быть тенью. Подвела губы нейтральной помадой и, подхватив сумочку, выскочила из своей комнаты общежития. Георгий предложил встретиться под луной в самом романтичном месте города, и Роза поспешила на свое первое свидание. Над головой темнело ночное небо, звезды подмигивали веселой студентке Академии Максквера, стук каблучков разносило эхо. Роза не боялась ходить одна, ее все равно никто не замечал. Даже когда она, засидевшись в библиотеке, возвращалась поздно ночью, к ней не приставали подвыпившие гуляки. Роза привыкла считать себя тенью, прозрачной и невесомой. Но все изменилось в момент, когда к ней подошел Георгий. Студент третьего курса, выдающийся зоомаг, лауреат множества академических премий и победитель олимпиад, он и внешне был весьма симпатичным. Многие студенты узнали о существовании Розы в этот миг впервые, несмотря на то, что она проучилась уже полгода. Улыбнулась и прибавила шаг. Как же хотелось ощутить то, что девочки обсуждали на переменках. У каждой был парень, а у некоторых и не один. Роза же ни разу даже не целовалась и очень надеялась, что сегодня все изменится. Остановилась и нетерпеливо оглядела пустынную набережную. Георгий опаздывает. Или она так спешила, что прибежала раньше времени? В кустах что-то зашумело, и Роза улыбнулась. Так он спрятался. Ветерок донес до обоняния остро-терпкий запах, раздался рык, и по набережной прокатился тонкий девичий визг, оборвавшийся на самой высокой ноте. «Джо! Джо! Спаси!» «Ать, за ногу!» — проворчала я, и, перевернувшись на другой бок, закрылась одеялом с головой. И чего ей не спится? «Джо!» Стон был таким жалостливым, что я мгновенно слетела с постели и, как была в трусах и старой футболке, бросилась на помощь ведьме. В кошачьей комнате замерла на миг и, обведя растерянным взглядом абсолютно пустые лежаки, домики и подушечки, ощутила, как по спине стекает холодный пот. «Только не это!» Предположив самое жуткое, метнулась в мастерскую, но там никого не было. Порядком озадаченная заглянула в пустую спальню Фёклы и крикнула. «Да где вы?» «На крыше!» — донеслось до меня со стороны распахнутого балкона. Я остолбенела. «Где?» Теперь понятно, почему так хорошо расслышала Фёклу. В моей спальне тоже окно открыто. Но что старушка забыла рано утром на крыше? И куда подевались все магокоты? Вернулась в комнату и, торопливо натянув шорты, сбежала в холл. Ангел невозмутимо жарил блинчики. «Фёкла на крыше!» — возмущенно крикнула я. «Да, я знаю», — невозмутимо отозвался Андрей. Цыкнув на него, схватила метлу и выскочила из дома. При виде обхватившей трубу старушки оцепенела от ужаса. «Да что могло приключиться?» Из окон соседних домов уже выглядывали люди. Кто-то снимал на сотовый. Скрипнув зубами, вскочила на метлу и взлетела в небо. Осмотрев дом сверху, поняла, где все коты. Пушистые пучеглазики облепили крышу и, казалось, даже не шевелились. Осторожно приземлилась на трубу и, поминая ангела всеми рогами его ядовитых друзей, сглотнула слюну. Аромат кабачковых блинчиков не давал сосредоточиться на спасении ведьмы. «Как вы здесь оказались, мастер?» — не сдержалась я. протягивая Фёкле руку, покосилась на серого котенка. Тот же, вцепившись в жилетку ведьмы, испуганно пялился на меня. Догадалась, уж не этот ли проказник устроил утренний моцион. «Ромашка случайно застрял на крыше», — прошелестела бледная старушка. «Ага», — устраивая ведьму на метле, так, чтобы и самой за держак уцепиться, и старушку по дороге не потерять, пробурчала я. «Случайно переманил сюда же всех наших магокотов. Да и вы тоже, случайно, лунатили, да проснулись на крыше, так?» «Нет», — прошелестела она. «Сначала я посылала магокотов, чтобы они спасли ромашку, а потом и сама». «Сама?» — взвилась я и, опуская метлу на лужайку перед домом, усмехнулась. «Похоже, стоит сделать запрос в Максклерский клуб скалолазов. Пусть присвоят вам пенсионный значок. Или лучше в клуб трубочистов». Представить, как старушка забиралась на крышу, я не смогла при всей фантазии. «Эх, жаль, не видела», — спросила сурово. «А почему сами полезли? Почему не попросили Ваню или меня?» «Ваня уехал ночью. Его маму положили в больницу», — опираясь на мою руку, ответила ведьма. Забралась на ступеньки и вздохнула. «А ты так крепко спала. Я боялась, что Рома упадет». «Он же кот», — фыркнула я, провожая старушку на кухню, где ангел тут же поставил перед ней дымящуюся чашку кофе и тарелочку с блинами. «Упал бы на все четыре лапы. А вот у вас с количеством лап не так все радужно». Виновник переполоха спокойно спрыгнул на пол и подошел к миске с водой. Я приподняла брови и покачала головой. Вот же усатый крышелаз. И чего ему приспичило? «Полнолуние», — тихо заметил Андрей. «И что?» — фыркнула я. «Повыть решил на луну. Похоже, у нашего Романа проблемы с самоидентификацией. Может, его к Макдоку отвезти?» «Дяденька, помогите. Мальчик считает себя волколаком, ползающим по крышам». «Джо, перестань поясничать», — прервала меня уже порозовевшая Фёкла. «Рома оборотень, и то, что он превращается в кота, не отменяет этот факт. Так что да, полнолуние влияет и на него. И, кстати, ты магокотов не собираешься с крыши снимать?» Я простонала. «А они сами спуститься тоже не могут?» «Нет», — усмехнулась Фёкла. — «Я тоже не знала». Она поймала мой вопросительный взгляд и покачала головой. — «Лети, а сама все поймешь». — «Ну, честное слово», — протянула я. — «Надо же так заинтриговать. Эх, придется разрядить наш пушистый домик. Жаль, соседям идея понравилась. Ангел, можешь потом смотреть в интернете, как я отдирала Фёклу от трубы? Думаю, вариантов 5 точно есть с различных точек». «Джо!» — возмущенно воскликнула ведьма. «Где?» — я огляделась. «Если вы о бывшей метловой гонщице, то она переквалифицировалась в супер-женщину и теперь спасает котиков». Смеясь, выскочила из дома, но смех растаял, стоило посмотреть в пустые глаза грыза. Мейн-кун сидел на крыше, смотрел перед собой и ни на что не реагировал. Так же странно вели себя и остальные коты. Честное слово, со стороны их можно было принять за садовые фигурки. Снимать их с крыши было боязно и неприятно. Тельца напряжены и неподвижны, ни на что не реагируют. Я разложила на лужайке композицию «Магокоты зачарованные» и вздохнула. И что теперь с ними делать? Из дома вышел Андрей и, сунув мне в руки чашку с чаем, спросил. «Они загипнотизированы?» «А я знаю», — хмыкнула я и оглянулась. Фёкла сказала, что я все пойму. «Она тебе лучшего мнения», — хихикнул ангел. «Ать за ногу», — возмутилась я. «Ты тоже не знаешь, что с ними». «А мне и не надо», — скромно улыбнулся ангел и тихо ретировался. Выругавшись, потрепала неподвижного грыза и потерла свои горящие уши. «И где этого зоомага носит, когда он так нужен? Честное слово, вот что с ними делать?» «Смирные такие, спокойные. Смирные и спокойные. Так, может, ничего и не нужно делать?» «Джо!» обернулась и посмотрела на приближающегося Дениса. Костромак шел по дорожке и улыбался так радостно, что невольно захотелось спрятаться. «Ать за ногу! Стою тут растрепанная, неумытая, в растянутой футболке и посреди неподвижных тушек мага-котов». «У вас домашняя распродажа?» – весело спросил полицейский и, оглядев мага-котов, ткнул пальцем. «Заверни вот этого и вон того». «С радостью!» – хищно улыбнулась я и подмигнула. «Бери десяток и получишь скидку в 100%. «Оптовая котомагия!» – заливисто расхохотался Денис. «Так что у вас произошло?» «То ли гипноз, пожала я плечами, то ли полнолуние». «Полнолуние?» – посерьезнел полицейский. «А раньше были подобные проявления?» «Нет», – помотала головой и криво ухмыльнулась. «Ну, у нас и оборотня домашнего не было. Все случается в первый раз. А что тебя привело в столь ранний час?» «Служба», – вздохнул Денис и тоскливо посмотрел на дом. Старший следователь попросил навестить Феклу. «Как мило с его стороны послать к бабушке синюю шапочку в полнолуние», – умилилась я и тут же деловито уточнила. «Пирожки принес?» «Только весть», – скривился Денис. «И, боюсь, она испортит вам аппетит». Заинтригованная, я бросила котов позагорать на солнышке и последовала за полицейским в дом. Фёкла, довольная и умиротворенная, сидела в своем любимом кресле и, потягивая кофеёк, гладила тарахтящего на весь холл Ромку. Я лишь головой покачала. Этот проказник устроил всем веселую побудку, и кое-кто до сих пор еще не проснулся, а сам наслаждается ласками нашей престарелой крышеласки. Вот это непостижимая оборотническая наглость. «Мастер Фёкла», — слегка поклонился Денис. Клим просил напомнить о долге. «Да чтоб у него усы отвалились!» — неожиданно выругалась почти всегда спокойная старушка. «Вот же поганец мелкий!» У меня от удивления даже метла из рук выпала. Впрочем, я быстренько вспомнила, сколько она стоит, подняла и аккуратно водрузила в держатель. Все же общение с безумным луномагом-коллекционером метел не прошло без пользы. «Если и поганец», – тихо пробурчала я, вспомнив объемы старшего следователя Максквера, – «то уж совсем не мелкий». «Ну, давай», – раздраженно махнула Фёкла, и, недовольный пролитым на него кофе Ромка, спрыгнул с колен ведьмы и принялся вылизываться. «Рассказывай, что у вас тряслось?» «Погодите-ка», – встряла я. «Клим что, просит нашей помощи?» «Ты против?» – мило улыбнулся Денис. «А я очень обрадовался, что мы будем работать вместе». «Разумеется, против», – возмутилась я. «За это не заплатят». Полицейский тут же вынул из чемодана лист бумаги и протянул Фёкле. «Вот наш максимальный бюджет. Старший следователь намекнул, что он может быть ваш целиком, за вычетом средств на бензин и возможных командировочных». Я вытянула шею и с любопытством заглянула в документ. При виде суммы разочарованно протянула. «Да это даже не смешно, честное слово. Тут и на корм магокотам не хватит». «Мастер, откажитесь. Неплохо устроился Клим. Хитрый следователь, наглее нашего Васьки». «Джо, довольно», — прервала Фёкла и, скрестив узловатые пальцы, внимательно посмотрела на Дениса. «Я слушаю». «Ать за ногу», — раздраженно проворчала я, но, подхватив блокнот, устроилась на диванчике. Вот что значит с утра день не задался. Сначала скоростное спасение чертовой дюжины очарованных котов и одной очаровательной старушки, затем разочарование от упущенной прибыли. Начинаю ненавидеть полнолуние. И не зря. А слух у Дениса отличный. Полицейский серьезно посмотрел на меня и, вынув пачку фото, разложил на столике. При виде снимков окровавленного тела я порадовалась, что еще не успела позавтракать. Костромак тихо добавил: «Полнолуние в городе теперь называют не иначе, как кровавой луной. И дело не в цвете небесного тела, а в цвете крови», – пробормотала я и посмотрела на старушку. Ей не было необходимости смотреть на фотографии. Уверена, Фёкла и так знала обо всем, только не знала, где именно оно происходит. По шее пробежались мурашки. В очередной раз порадовалась, что жизнь наградила меня совершенно иным даром. Не хотела бы я видеть и секунды из того, как вот это месиво создавалось. Сглотнула и деревянным голосом спросила. «Кто?» Поперхнулась и, прокашлившись, хрипло пробормотала. «Кто жертва? Кем?» «Первокурсница Роза с факультета луномагии», — сухо кивнул Денис. «Чтоб тебя!» — икнула я. «Мне уже плохо при одном упоминании Луны. Что с ней произошло?» «В городе ходят слухи о возвращении оборотней», — отрывисто проговорил Костромак и мрачно посмотрел на Фёклу. «Клим считает, что это инсценировка», — болезненно скривился и неохотно добавил. «Такое происходит уже третье полнолуние. Жертва всегда скромная и одинокая девушка со слабым даром к луномагии». «Понятно», — отозвалась ведьма и вздохнула. «Потому старший следователь и решил, что это инсценировка». «А мне непонятно», — громко заявила я и с трудом оторвала взгляд от жутких фото. «О каком оборотне толкуют горожане? И почему ничего не слышно, если это уже третий случай?» «Первые два удалось скрыть от общественности», — тихо ответил Костромак. «Но этот...» — вздохнул. Уже ночью интернет взорвался фотографиями и ужасающими слухами. «Разумеется, все это неправда. Просто девушку убили в очень популярном у студентов месте. И прежде чем приехала полиция, о происшествии узнал весь город». Он аккуратно собрал фото и убрал их в чемодан. «Потому Клим и попросил навестить вас. На нас давят, ведь за 3 месяца почти не удалось продвинуться». «Клим считает, что это серийные убийства», — уточнила я. «Маньяк косит под оборотня? Кстати, о каком монстре шепчутся горожане? Кто так вот поступает?» «Волколаки», — спокойно ответила Фёкла. Раздался тихий вой, и я подскочила на месте. Ангел в дверях кухни тихо рассмеялся и исчез, а я с трудом сдержалась, чтобы не запустить в ту сторону стул. Ать за ногу! Едва сердце не выпрыгнуло. Помотала головой. Нет-нет, это точно чокнутый луноманьяк. Оборотней не существует. Ромка, многозначительно мазнув хвостом по моей коленке, прошел мимо и исчез за дверью. Скрипнула зубами и недовольно уткнулась в блокнот. Утро точно не задалось.